100 лет тому назад. Глава 1. Говорят, перед смертью перед глазами вся прожитая жизнь проносится. Могу вам с непоколебимой уверенностью очевидца заявить, что это утверждение – чистейшая правда. Пролетела, пронеслась, и детство золотое, которое в ту пору, когда проживал его, вовсе не казалось таким уж безоблачным, и юность студенческая с ее компаниями, девушками, первыми поцелуями. Да, многое что, в ту пору происходило впервые. Первая влюбленность, первый секс, первое. Впрочем, вы и сами, наверняка, с легкостью продолжите этот ряд. Не мы первые, как говорится, не мы последние. А вот потом уже случились некоторые индивидуальные особенности, которые не для всех. Хотя, война и участие в ней, это тоже для жителей 1/6 части суши в те мои времена не было чем-то из ряда вон. Многие видели смерть врагов на той стороне от мушки. Ага, зато сам выжил и даже целым остался. А потом как-то внезапно раз, и остепенился. И незаметно так вдруг оказалось, что и все мечты, которые лелеял в юности, совсем незаметно для самого себя, вдруг исполненными оказались. Ну, до определенного предела, конечно. Та же Иринка Юхнина, уехавшая с мужем, кажется, в Англию, она и на старости лет временами снилась, даря на весь последующий день замечательное настроение. И может хорошо, что только снилось. Не все мечты стоит в жизнь воплощать. Короче, дом, полная чаша, заботливая, внешне очень даже привлекательная супруга, дети, мальчик и девочка, все как по всем народным канонам положено. И выучил их и помог обустроиться в жизни. Жизнь удалась. Даже свой дом с садом, посаженным своими руками, и тот имелся, будут внуки правнуки деда вспоминать, сладкими грушами лакомись. И в самом конце этого видеоряда, понимая уже и даже принимая свою кончину, вдруг вспомнил фразу «Жизнь на бис». Интересно, если бы у меня впереди вдруг возникла еще одна жизнь, смог бы я прожить ее так, чтобы и в конце того пути смог про ту, последующую жизнь, сказать точно так же? Сознание собралось в точку. Боль из груди устремилась туда же. Пустота. Ничто. И тем неожиданней вдруг было ощутить себя нет, не младенцем, и даже не трехлетним бутузом. Читал, вроде, когда-то, что все воспоминания у человека только с трехлетнего возраста копиться начинают. Хм, а если точно знаю, что не 3 года мне, то сколько? И тут же сам себе ответил. 14, 6 мая исполнилось, в день святого Георгия Победоносца, и осознание, что горжусь немного этим случайным совпадением дат. Все же великий христианский воин, символ победы, и уже после осознания этого вот совпадения, память нынешней жизни затопила меня. Итак, кто же я, и, что не менее важно, где я и когда я? Проще всего ответить на самый последний вопрос. Сейчас на дворе 14 июня 1921 года, день проводов моего бати на месячные сборы в родную рабоче-крестьянскую милицию. И нет, милиция в конкретно этом моменте, это не Глеб Жеглов с Володей Шараповым, это военные тренировочные сборы. Сейчас вся Красная Армия на манер крестьянского ополчения устроена. Кадровые только командиры, да небольшое количество частей постоянного развертывания. Рядовые красноармейцы в армию, на манер моего родителя, призываются на короткий срок, большинство после уборки урожая, но вот моему отцу в этом плане не повезло, в самое урочное время дернули. Была, знаете, такая песня со словами: «Если завтра война, если завтра поход». Вот из этой самой области отец отправлялся, практически скрипя сердце. В нашем крестьянском хозяйстве, как, наверное, и везде на Руси, летний день он год кормит, а тут даже не день, а целый месяц коту под хвост. И, более того, ему еще и единственную нашу лошадь с собой на эти сборы предоставить надо. Ага, такая тренировка по перевозке армейских грузов из разряда месячишка поработать чисто за прокорм. Словно он на протяжении всей своей жизни этой же самой перевозкой не занимается. Правда, в жизни это на нужды семьи, а в этот вот месяц, на нужды родной рабоче-крестьянской Красной Армии, разница однако. Итак, на вопрос когда ответил. Теперь вопрос кто рассмотрим, что я нынче, 14-летний крестьянский отрок, вы, я думаю, уже уяснили, зовут Александром, фамилия моя Жуков, батю зовут Федором, стало быть, Федорович я. Что еще, в прошлой моей жизни принято было спрашивать про образование, образование по нынешним временам, скажем так, на вполне среднем уровне, читать, писать батюшка из соседнего села обучен, 4 математических действия могу выполнить уверенно. Мог. Теперь, с пробуждением памяти прошлой жизни, так и производную взять не проблема, и в гуманитарных науках, типа истории с географией, выплыву. Ага, выплыву. Только подумал об этих двух школьных предметах и сразу ряд несовпадений с известными из прошлой жизни фактами обнаружилось. Самое заметное, в глаза бросающееся, то, что проливы Босфор с Дарданеллами до самого недавнего времени нам, а вовсе даже не туркам принадлежали. Еще Скобелев, белый генерал, их полсотни лет назад отвоевал. Впрочем, как он отвоевал, так и обратно отдали, когда 4 года назад в стране революция случилась. Однако что-то я от самого сакраментального из всех вопросов отвлекся. Кто я? И тут перед глазами вдруг развернулась таблица, полная букв и цифр. Голография, в начале 20 века, а, ну да. Теперь этот пласт знаний в голове уложился. Иной мир, иные физические законы, точнее, собственно физические законы, может даже, и те же самые, но есть тут одна надстройка над этими законами, меняющая многое в жизни, и не только человека, система. Про нее я, прошлый исключительно из развлекательных книжек знал. Были еще компьютерные игры на эту тему, но тут мимо, не играл ни разу. Но к черту, это я сам себе зубы заговариваю, боясь заглянуть в свои собственные характеристики, определенные системой. Итак, уровень 4. Класс. Не выбран, возможно, после достижения 5 уровня принятия класса земледелец. Да нет. Тело 6. Разум 16. Сила магии 1. Свободных очков характеристик 9. И все. А где список навыков, заклинаний, достижений, наконец? И тут же понимаю, что для появления достижений я еще ничего не совершил, а система за просто так ничего не дает. И в магии я полный ноль, хоть и единица. Единица, она практически у всех немагов по умолчанию выставлена. Наоборот, а на лев в этом параметре некоторые мечтают. Ибо у кого магии нет в принципе, на того она и не действует. Таких вот антимагов еще в старые времена по всей империи выискивали и в специальное училище доставляли. Правда, как теперь с этим дело обстоит, мне неведомо. Хм. Опять с ответа на вопрос, кто немного сбился. Впрочем, все же тему раскрыл, как мне кажется. Точно ясно понятно, что я не девочка, по-любому, это вдохновляет. Последний вопрос на тему клуба знатоков. Где я? Ответ привычный для меня прошлого. В Российской Федерации. Только для того меня, из прошлой жизни, Советского Союза уже не было, а для меня нынешнего, Советского Союза еще 1,5 года не будет. Ну, а если в более точных координатах ответить на тот же вопрос, то сразу звучит страшненькое. Сибирь, матушка. Алтайский край, деревня Большие, вы только не смейтесь, ебуны. Впрочем, про это я тоже в прошлой жизни читал. Тогда, еще до войны, по стране прокатилась волна переименований всего и вся. Ну, всякие там Ленинграды со Свердловскими и прочими Калининами, тут все без вопросов. Политический момент требовал, но гораздо-гораздо больше было переименований просто явных неблагозвучий и откровенного мата. Ну, вот как название моей нынешней деревни, например. Хотя, думаю, что большинство деревенских даже гордятся названием своего малого отечества. Как там у Маяковского? Я достаю, из широких штанин, залпу с консервную банку. Смотрите, завидуйте. Я, гражданин, а не какая-нибудь гражданка. Да, опять съехал. Да и не Маяковский это вовсе, так, пародия, а все осознание, что запросто мог переродиться и в особу женского пола тоже. Вот это был бы афронт. Ну, вот, проводили мы главу нашего семейства, уехал. Не только лошадь, телега тоже отправилась прямиком на службу в армию. Счастье, что только на месяц, и еще большее счастье, что не на войну. У нас, в деревне, сначала с германской, а потом с гражданской, чуть не половина мужиков не вернулась. А те, кто вернулся, вон, Осип, к примеру, Коновал, большой человек, к нему на поклон со всех окрестных деревень приезжают за помощью. На одной ноге прыгает, вторая, деревянный протез, как у пирата какого. Впрочем, про пиратов тут даже мысли нет. И на детский вопрос, что с дядиной ногой, родительский ответ один. Немец на войне оторвал. Один я остался на хозяйстве за мужчину. Благо, семья все же совсем небольшая у нас. Всего мать, да мелкая сестренка с почти дворянским именем. Дарья. Впрочем, имя по нынешним временам и у меня не лучше. Александр. Так царей совсем недавно называли. Итак, хозяйство. Самое, что ни на есть справное. Для тех, конечно, к кто понимает в сложившемся на селе вопросе. Спросите, про что это я? Да про все тоже, про продразверстку. Дали большевики крестьянину землю, работай, что называется, не хочу. Почему не хочу? Так осенью придут люди с винтовками и заберут все наработанное. Ну, почти все, на прокорм оставит, может быть, и уж точно не густо, только чтобы с голоду ноги не протянули, а вместе с зерном и лишнюю корову со двора сведут, и поросят, оставит самый минимум, одну корову на семью и одного поросенка. Так зачем, спрашивается, большое хозяйство держать и пахать свои десятины, если даже спасибо не скажут, а могут вместо спасибо и в зубы дать, и последнюю корову на нужды рабочего класса изъять. И ведь добрые люди это выходят, имеют право и вовсе пристрелить без суда и следствия. Но даже такое, куцые, по сравнению с дореволюционным, хозяйство, много сил и внимания к себе требует. Прошелся, приметил для себя, так сказать, возможный фронт работ. Нет, ничего серьезного. Отец перед тем, как на сборы отправиться, постарался по максимуму все проблемные места подправить. Но все же, тот же забор со стороны огорода точно нуждается в подновлении. Слиги на нем, на которые тонкие жерди на манер редкого чистокола наколочены, местами подгнили. Так-то и ничего, лес от нас в паре километров начинается, кабаны вряд ли в огород забредут, но все же, или вон у Борьки, поросенка нашего, его загородку почистить бы надо и свежей стружки подсыпать. Свин такое любит, только насыплю. Целый спектакль с катаниями по стружкам и подрыванием их пятачком устроит. Перед курятником земли подсыпать, да утоптать опять же, чтобы лужа во время дождя не образовывалась. Петли калитки конопляным маслом смазать, а то скрипят очень. Короче, дело отыскать можно, но пока не нужно. У меня еще не все мысли по поводу системы и ее функционирования исчерпаны. Перво-наперво, еще когда знакомился с этим необычным для прошлой жизни приобретением, сознанием пацана из этой жизни приметил, что характеристика разум с появлением в его голове дополнительного сознания очень сильно свой показатель изменила. Раньше-то он был вровень с телом. Показатель в 6 единиц был вполне даже неплох для моих лет, но 16, это даже не знаю, что я за ментальный монстр теперь такой. Раньше, до революции, с показателем выше 10 запросто брали в обучение без экзаменов и без всякой оплаты, а кое-где, так еще и стипендию платили. Сейчас, понятное дело, свобода, а значит, ничего никому не надо. Твои характеристики, это только твое личное дело, но все же, надо бы протестировать мощь, так сказать, разума. Вот только как, те три книжки, что в доме имеются, я и так уже наизусть заучил. Разве что к старости нашему, Тимофею Степановичу, на поклон сходить. У него Степка с Любашей читать любит. Он им книги несколько раз из самого Барнаула привозил, причем, не только художественную литературу, но и учебники. Ну, девчонки сами про это хвастались. Кстати, Степка – это имя девочки, а вовсе не мальчика. Степанида, если полностью, а к самим девкам мне не стоит и пытаться обращаться. Вредные они в последнее время стали, нос выше макушки задирают. А всего и дело в то, что на пару-тройку лет старше, и титьки уже выросли. Ай, ладно. Книжный вопрос со старостой попробую к вечеру решить. Сейчас ему точно не до меня, у него сын тоже на эти милицейские сборы призван, явно в плохом настроении Тимофей Степанович будет. Он же тот еще скопидом, а тут в самый сезон рабочие руки вместе с тягловой скотиной от работы оторвали. А пока вон, попробую свободные очки характеристик в силу магии вложить. Не вышло? Ну, так-то и не должно было выйти. Эти свободные очки сейчас только душу травят. Они заморожены системой до момента принятия класса. А класс можно только с 5 уровня выбирать. Ну, выбирать, если будет из чего. У меня, например, один только земледелец и висит в этом списке. Кстати да, классы тут, как в далекой Индии касты, почти всю дальнейшую жизнь определяют. А просто в соответствии с классом система позволяет развивать навыки. А навыки, это, навыки, это все. Те же школы магии ведь тоже навыками являются. К примеру, авиатору. Кстати, новый и очень престижный класс. Если верить статье в давно читанной газете, магия воздуха открывается по умолчанию. А дальше уже можно и воздушные заклинания изучать. Как и навык механика, позволяющий полнее вникать в устройство механизмов и находить в них неполадки. Или даже техномага, если уж совсем по-крупному повезет. Да, авиатор, это круто. Вот только надо, чтобы этот класс в список для возможного выбора заполучить, минимум несколько месяцев с самолетом возиться, знакомиться, потом самостоятельно взлететь пытаться. О, только в этот миг в голову мысль пришла, а у нас ведь, в прошлой жизни, дети очень-очень многих видных деятелей, начиная с самого Сталина тоже на летчика выучились. Просто совпадение, или таким образом в параллельных мирах с разными заморочками, типа системы, их параллельность обеспечивается, со свободными очками характеристик не вышло, за книжкой к старости лучше вечером или вообще завтра идти, а чем бы еще поразмышлять, ну, кроме того, что я болван, каких мало, и меня система своей неуступчивостью буквально только что от большой беды спасла, вы только представьте, что было бы, получись у меня свободные очки характеристик в силу магии вложить, мрак, у меня же ни одного заклинания не изучено, так бы испалил их понапрасну, ни разу не маг с силой магии в десятку, кажется, придумал, а чем еще поразмышлять, пораспланировать, а насчет все тех же классов, не делай это, выбора в жизни не иметь, может отец мой и вполне достойный человек с этим своим классом земледельца, но у меня и своя дорога в жизни может быть, если, конечно, максимум усилий приложу, только побыстрее надо стараться, до пятого уровня система вон, даже про очки опыта никакой информации не дает, сколько их у меня, сколько до достижения следующего уровня осталось, бог весть, а потом бац, пятый уровень совершенно внезапно от выполнения какой-нибудь малости нарисуется, и будь добр, в течение 3 месяцев выбери свой класс, иначе система сделает этот выбор за тебя. Итак, каким же образом мне заполучить в мой список для будущего выбора новые классы, или не так, какие классы можно получить, минуя длительное к ним притирание, а вопрос-то правильно поставлен, единственное, доступное в наших условиях, что в голову приходит, это класс охотника, там, вроде как, все просто должно быть, достаточно добыть на охоте достойную твоего уровня добычу, и вуаля, ну, или изо дня в день добывать всякую мелочь, тоже должно подействовать. Опять же, очки опыта, счетчик которых пока скрыт. Знающие люди уверяют, что убийства дают этих очков в разы больше, чем какие бы то ни было бытовые, мирные действия. Да я это и на себе испытал. 14 лет, а всего лишь до 4 уровня добрался. И не я один такой, у всех моих сверстников в деревне максимум примерно такие же показатели. Ну, если не врут, конечно. Я же не сканер какой с их навыком опознания, сам параметры встречных поперечных определять не способен, хм, охотник, из навыков там вроде должны стрельба, следопыт, скрытность появиться, список навыков мне известных по этому классу, конечно, далеко не полный, да он и изменяться может, охотник охотнику рознь, но все же, а теперь сравним эти бонусы с земледельцем с его повышенной работоспособностью, чувством погоды и, как вишенка на торте, минимальной возможностью обзавестись магией природы. Отец вот мой, к примеру, обзавелся, а больше никто в нашей деревне, только поздно это у него проявилось. Он свои свободные очки характеристик к тому времени уже полностью в тело вложил, и уровень у него уже 14-й к тому времени был. Шансов, что еще намного возрастет, почти никаких. Так что маг-то он маг, но по минимуму. Достаточно, по его словам, чтобы свое зерно при посадке чуть быстрее прорастало и давало чуть больший урожай, а в глобальном плане, не друид, в общем, совсем не друид. Что же, лично мне навыки, даруемые охотником, как-то больше по душе, теперь осталось придумать, как мне на охоту в лес выбраться, при том, что матери про эту возможность выбора класса тоже вполне известно, и она, как и отец, никоим образом не одобрит мое становление охотником. Опасное это дело. В здешних лесах охотятся, звери тут тоже с системой не понаслышке знакомы. Иной раз навстречу охотнику может такая страхолюдина вылезти, ни один охотник, даже со слонобоем, не справится. Значит, придется на охоту тайком выбираться. Благо, что отговорка для посещения леса вполне готова, даже ничего придумывать не потребуется. А те же сгнившие слеги, им же явно замена требуется. Пока, конечно, ни лошади, ни телеги у нас в хозяйстве не осталось, но ведь это не навеки. Могу же я заранее подготовить все, сухих лисин впрок нарубить, чтобы потом лишнего времени не терять, когда отец со сборов вернется. Только ружье придется накануне вечерком, уже в сумерках, отдельно в лес тащить и там спрятать. Оно у нас в чулане, в самом дальнем, темном углу повешено. Мать ружья точно не хватится, ни к чему оно ей. И коробка с патронами и прочими охотничьими припасами там же. Ну, патроны, конечно, в сыром лесу оставлять не буду, чтобы осечек потом не случилось, просто по карманам несколько штук распихаю. Как вам мой план? По мне так вполне действенным может получиться. Глава 2. Сашка, я завтра с бабами сранья на рынок поеду, буренку дайте, Борьку с кроликами кормить тебе придется. Известила меня мать вечером, придя с бабских посиделок на Никишинском подворье, там у них этакая деревенская бабская вечи собиралась, на котором общедеревенские вопросы категории «как жить» решались. Нормально так, выходит, завтра я на весь день к нашему хозяйству привязан, не уйти никуда, а я ведь в лес, на охоту, собирался, подготовил уже все. Надо же проверить, в самом ли деле, при убийстве на охоте достойной добычи класс охотника системой удачливому стрелку даруется, или это только россказни. Точнее, не так, в этой истине я, собственно, и не сомневался ничуть, многими людьми она уже кучу раз проверена, хотелось бы просто конкретно на себе ее испытать. А еще спонтанно возникла идея ощутить, каково оно, убивать крупное, соизмеримое с тобой по силам, существо. Тоже по рассказам, для многих система сдабривает этот процесс с какими-нибудь внутренними ощущениями. У кого-то сладкий вкус во рту появляется, на кого-то приступ благочестия накатывает, некоторые такое наслаждение от убийства испытывают, что кровавыми маньяками становится. Но таких мало, конечно, у большинства ощущения еле заметные. Ощущения, блажь, конечно, но как дополнительная мотивация, чтобы в опасный лес пойти, вполне сгодятся. Просыпаться пришлось еще затемно, точнее, не сам, мать, уходя, растолкала. Встал, куда деваться, это корове летом достаточно по лугу рядом с деревней погулять и сыто будет. Поросенку лучше немного зерна запарить, да прочих растительных и добавок туда вложить, благо для этого пока достаточно на огород выйти, да надергать необходимое, самим еще поесть сготовить, причем не какую-нибудь яичницу, а хотя бы блины с утра, а на обед еще суп какой-нибудь. Ну, и кроликам траву придется косить, да в клетки закладывать, но косить, это позже, когда совсем расцветет, уже после утренней дойки. Так и носился в хозяйственных хлопотах, как белка в колесе, все утро. И как только мать почти со всем этим в одиночку справляется. Хорошо еще, Дашка, сестренка, как проснулась, буренку нашу на околицу, в общее стадо, выгнала и с кормежкой кроликов немного помогла. Все переделал, но умаялся, какая уж тут охота, когда ничего делать неохота. Да и Дашку все равно надолго одну не оставишь, мала еще. Присел после завтрака на завалинку, радуясь солнышку, что поднималось на небосводе. Пригревает уже, но полуденного жара еще не ощущается. Благодать. И тут выстрел где-то на околице деревни раздался. И бабский крик с заполошенным собачьим лаем. И еще несколько выстрелов, после которых лай оборвался, как обрезанный. Бабские вопли, кстати, тоже затихли, но зато в других дворах собаки зашлись истошным гавканьем. Еще толком даже не разобравшись в ситуации, на всякий случай скомандовал своей сестренке: «Дашка, беги в огород, в канаву в малиннике прячься и не вздумай показываться, пока не позову». Шестилетняя девчушка с чрезвычайно серьезным личиком мигом умчалась указания старшего брата выполнять, прятаться. Невольно подумалось, а в 21 веке хоть кто-нибудь из детей точно так же стал бы выполнять указания, не задавая лишних вопросов, но все же, мне-то что в этом случае делать? Ружье я накануне поздно вечером в тайник, в лес отнес, чтобы никто из взрослых меня не увидал, уходящим с оружием в лес с утра, а вот сейчас, кажется, сильно об этом пожалею. Чужие с огнестрелом явно в деревню пришли, а у нас и так-то в деревне мужиков было раз, два и обчелся, а с этими сборами милицейскими забрали и последних. Прикинул, что из имеющихся у меня в распоряжении орудий труда может в случае необходимости оружием послужить. Топор, с некоторым натягом, годится, но тяжеловато, действовать им можно только на коротких дистанциях, вилы чуть подальше достанут, но на дистанции винтовочного выстрела тоже не пляшут. Все же и вилы, и топор подготовил, под руку подложил, а сам возле ворот в щель в заборе выглядывать происходящее на улице принялся, сам в уме просчитывая пути отступления огородами, и чтобы в противоположную от малинника сторону, чтобы внимание к сестренке не привлечь. Мало ли, какая сволочь сейчас в деревне ошивается. Сначала ничего нового не происходило, пустая улица, только кусты сирени, посаженные возле дома, шелестят. Любопытство прямо-таки одолевало. Сбегать, посмотреть, что там, только я ведь уже не совсем пацан любопытный, взрослый разум, хоть и находится под прессом детско-подростковых гормонов, но еще функционирует. Так и сидел, в щель выглядывал, и не зря, еще пару раз дальше по улице выстрелы бухали, тоже, наверное, любопытничал кто-то, а потом в поле зрения двое незнакомых мужиков с винтовками наперевес и чуть следом за ними еще один с наганом показались, и одежда на них уж очень специфическая, не ходят нормальные люди летом в драных бушлатах и шинелях на голое тело, явно варнаки из лагеря сбежали, впрочем, не на всех такие отрепья. Тот, что с револьвером уже вполне себе в цивильную рубаху и картуз переоделся, похоже, старший среди них, и эта парочка к нашим воротам намылилась. Уходить однозначно, надо. И тут позади меня вдруг детский голосок раздался. «Сашка, я боюсь». Дашка не усидела в своем тайнике, на двор вернулась. Зашипел на нее. «Быстро беги на свое место, дура». Ну, просто нервы не выдержали. Сестренка побежала, только пятки засверкали. Только малинник же. По нему надо с осторожностью передвигаться, чтобы не хрустеть ветками на всю округу. Бандиты услыхали звуки из-за забора, что кто-то убегает от них, и уже, не сторожась, ворота отворять принялись. Ну, те, двое, что с винтовками. Третий осторожный был, только замер, наган держа на изготовку. А мне убегать уже совсем поздно стало. Вот, взрослым сознанием хвастался, а только зря совсем. Надо было с самого начала бежать вместе с Дашкой огородами, как первые выстрелы услышал. Любопытный, блин, мужики с винтовками во двор вбежали и полностью на звуках из малинника сосредоточились, там же убегает кто-то, а меня, склонившегося в полуприсяде с противоположной стороны от малинника и так и прижимающегося к забору, и не видели. А потом один из них, тот, что сзади и чуть ближе ко мне, начал винтовку для выстрела поднимать и раздумывать стало совсем некогда. Так, не размышляя ни о чем, вилами в поясницу ему, молча, и ткнул на скорости. Еще в прошлой жизни слыхал, что удар ножом в почку может шоком от боли лишить жертву голоса. Вилы ничуть не хуже сработали. Только выгнулся мужик и в пыль двора рухнул, теряя оружие из рук. А потом меня накрыло. Воздух словно в воду превратился, настолько стал упругим и неподатливым. Я тянулся к выпавшей из рук врага винтовке и никак не мог ее достичь. Впрочем, не я один застыл в пелене безвременья, словно муха в патоке. Первый душегуб, что чуть вперед забежал и уже к границе малинника приблизился, тоже за все это время еще даже одного шага не сделал, так и замер с занесенной ногой. А занятное это дело, мир, видимый глазами в виде стоп-кадра по отдельным участкам изучать, даже положение глаз не сменив. И кстати, а что там делает третий, тот, который на улице с наганом в руках оставался? Я же запросто могу быть видимым ему через проем распахнутой настежь калитки. Мысли про третьего додумывал, уже дотянувшись до оружейного ложа и ощущая, как замершее время снова начинает набирать ход, постепенно отпуская тело из своего тягучего плена. Очень своевременно про врага со стороны улицы вспомнил, кстати, третий протормозил, конечно, когда прямо на его глазах непонятно откуда взявшийся мальчишка пропорол вилами бок одному из подельников, но недолго, уже поднимал ствол револьвера в направлении убийцы товарища, оба мы поднимали, только у меня еще немного действовал осознаваемый мной эффект подтормаживания времени, а потому я успевал продумать за раз куда больше нюансов, чем этот сморщенный и черный от грязи беглый арестант, потому стрелял в движении, уходя из зоны створок ворот, стрелял неприцельно, просто в ту степь. Главное, выйти из зоны поражения и хоть чуть-чуть помешать зэку вести прицельную стрельбу. Бах! Плохо зафиксированную винтовку отдачи вырвало из рук. Указательный палец очень больно ушиб о скобу вокруг спускового крючка оружия. И одновременно снова ощущение нахлынувшего безвременья. Неужто попал? Черт! Нужно немедленно подобрать выпавшую из рук винтовку, передернуть затвор и попытаться упокоить последнего бандита. А ведь у его винтовки затвор наверняка уже передернут. И снова продавливание сквозь неподвижный воздух в попытке выиграть этим хоть долю секунды времени. Успел. Последний остающийся на ногах враг вовсе не ожидал столь явной перемены положения дел, а потому лишь тупо смотрел в сторону возящегося с непослушным оружием пацана, напрочь позабыв про точно такое же в собственных руках. Бах! И тело в драном черном бушлате падает на землю. Эй, почему темно? Кто выключил свет? В себя пришел от громкого рева Дашки. «Саша, братик, не умирай, пожалуйста. Чего ревешь? Не умираю я, просто устал очень, прилег вот отдохнуть. Блин, в самом деле, захоти умереть, не дадут. Знаешь, как страшно. Чужие дядьки чуть меня не поймали. А потом бах, дядька в кусты смородины улетел и только ногой дергает. Прекрати меня обнимать. Мне подняться на ноги нужно. Кое-как утвердился на ногах. И вовсе я не кисейной барышней оказался, что на ногах от волнения удержаться не может и чуть что в обморок падает. У меня пуля от нагана над самой ключицей насквозь прошла. Сначала от волнения этого даже и не заметил, а потом, скорее всего, кровопотеря с волнением с ног свалили. Вот и сейчас все плывет перед глазами. «Дашка, скорее беги домой, принеси мне какую-нибудь чистую тряпку побольше, или нет, стой, принеси мне мою старую рубаху, которая в синках в ларе с самого верху лежит. А что, мелкая же еще, 100 лет будет мне тряпки искать, если ей строгого целеуказания не дать. А про рубаху я очень хорошо помню, сам ее на днях примерить пытался и, убедившись, что та безнадежно мала, закинул в этот ларь со старыми тряпками. Вот, сестра быстро обернулась. Рвать ткань с одной больной, почти не действующей рукой, это, я вам скажу, еще тот квест, но справился. Намотал кое-как повязку и Дашку попросил узел завязать. Она девчонка смышленая, уже умеет такое завязывать. Бантик еще нет, а узел, пожалуйста. После на заплетающихся ногах побрел за ворота. Мать с односельчанами из города, с торга, вернется, не нужно ей про револьверы и винтовки знать. Поправочка. Одну винтовку все же придется предъявить, но остальное, точно моими трофеями будет. В нагане оказалось всего 2 патрона, и по карманам убитого пулей прямо в лоб бандита больше патронов не пряталось. Зато довольно толстый рулончик денег отыскался. Хм, сколько нулей тут нарисовано. Интересно, чтобы купить на базаре хоть что-нибудь путное, этих денег хватит? Настоящий шок я испытал, когда понял, что в винтовке, из которой я стрелял, больше ни одного патрона не осталось. А если бы в ее обойме хоть на 1 патрон меньше оказалось, это же верная смерть для меня, и для сестренки получилось бы. Но некогда тут фрустрации разводить, надо, пока еще время и силы есть, с оружием до конца разобраться. Винтовка того гаврика, что нам всю смородину переломал, помирая, порадовала полным боекомплектом, состоящим из 5 латунных патронов с непривычно тупоконечными пулями. Да еще в кармане его бушлата 3 штуки таких же точно отыскал. Не сказать, что удовлетворен, но хоть что-то. Потом, оставив сестренку в дальнем конце огорода возле собственноручно выломанных и просто прислоненных к слегам жердей, строго-настрого наказал ей даже и не думать приближаться к дому до возвращения матери. А если еще чужие дяди во двор зайдут, чтоб тикало без оглядки до ближайшей опушки леса. Лето, волков можно не бояться, только глубоко в лес заходить не нужно, а то заблудится еще. Сам огородами, вдоль забора двинулся на тот конец деревни, откуда раньше выстрелы раздавались. Ни за что бы не пошел, к тому же раненый, ноги от кровопотери подгибаются, но к вечеру должны односельчане с матерью из города вернуться. А ну, как это не все бандиты были, что к моему дому заявились, попадут односельчане в засаду, как кур во щип. В бой вступать по-любому не планирую, да с 2 патронами в барабане много и не навоюешь, винтовку же я старательно неподалеку от дома припрятал. Но если еще бандитов в деревне обнаружу, постараюсь наших на подходе к деревне предупредить. Ха, еще 3 бандитов громко спорили возле согнанных в кучку жителей деревни, стоит ли идти искать их пропавших товарищей или лучше побыстрее делать ноги. На глаз прикинул, кое-кого, похоже, не хватает. Точно я, конечно, не знал, кто уехал в город, а кто остался, но вряд ли отсутствующая среди сидящих на земле людей кабаниха, реально раскабаневшая тетка лет 60, с ее больными ногами, тоже уехала в город. И еще парочки девчонок не хватает, тех самых Степки с Любкой, как и самого старосты. Из размышления о судьбах пропавших односельчан вывело появление еще 2 беглых разбойников. Сколько же их тут? Подошли, довольно осклабившись, один еще на ходу завязки на штанах поправлял. Сволочи. Подошедшие бандиты тоже подключились к спорам. Никто, впрочем, не сделал даже малейшей попытки отправляться на поиски. Только один, самый молодой на вид, отошел чуток от кучки и заорал во всю мощь. Сиплый. Матря, где вы? Возвращайтесь. Пора уходить. Постоял, прислушиваясь. Еще крикнул. Поняв, что ни ответа, ни привета не ожидается, вернулся к своим. Уф, гора с плеч, аж слезы от пережитого волнения на глаза навернулись, когда увидел, как бандиты цепочкой потянулись на выход из деревни, оставив ранее плененных ими сельчан сидеть в пыли улицы. Не дожидаясь реакции бывших пленников на свое освобождение, постарался вернуться к себе. Так же незаметно, как и пришел. Не до радости мне что-то, рану как шилом колет, и в глазах черные мушки летать начинают. И голова внезапно закружилась. В себя пришел лежащим дома на своем сундуке. Точнее, сундук вовсе не мой. Его мать в качестве хранилища для всяких семейных припасов использует. Я просто сплю на нем, подставив в ногах табуретку, чтобы входить в размеры лежанки полностью. Насколько это получилось из лежащего положения, огляделся. Никого. Попытался подняться. Голова кружится, и правая рука, на которую попытался опереться, задрожала от слабости. Кстати, плечо на левой руке замотано уже совершенно по-другому, гораздо более профессионально, и боль в ране уже не пульсирующая, а всего лишь тупая, тянущая. Принял сидячее положение, все разом поплыло, как на карусели. Намек понял, пытаться вставать на ноги пока еще несколько преждевременно. Буду лежать, как положили. Скрипнула входная дверь, в комнату стопотом ввалились посторонние. Понятное дело, посторонние, мы возле самой входной двери разуваемся, по дому в обуви не шастаем. А нет, матушка тоже с ними. Два мужчины в военных френчах с суровыми, я бы сказал, безжалостными взорами. Всей лишь разницы, что один старше лет на 20, а второй, соответственно, моложе. Взрослый уже, но молодой, лет так 20 с хвостиком. Ага, вижу, очнулся боец. Это тот, что постарше ко мне обратился, заметив, что я лежу с раскрытыми глазами и на них смотрю, а мать только кулачок в волнении закусила, чтобы в голос не разрыдаться. Мне 14 лет всего. Голос мой вышел хриплым, в горле словно песка насыпали. Какой из меня боец? Вот и я думаю, какой, как же это ты умудрился практически безоружным с тремя бандитами совладать? Тут и обученный боец с винтовкой не всякий преуспеет. Повезло, какой-то ответ получился неуверенный, словно не утверждаю, а сам в предположении спрашиваю. Впрочем, так даже куда лучше получилось. Я же ребенок почти, ни с чего мне перед взрослыми, облеченными властью, уверенность демонстрировать. Хе-хе, действительно, повезло. Мне бы в моем отделе хоть пару десятков таких везунчиков. Вроде смеется, а взгляд все равно стылый. БРР, как у рыбы. Следующие несколько минут я отвечал на вопросы. Как стоял, что сделал, а что делали варнаки? Именно, варнаки, значит, этот командир тоже из местных. У других жителей бывшей Российской империи, из других губерний, для бежавших арестантов другие термины бы нашлись. Спрашивали и про дополнительное оружие. Подозрительным показалось следователям то, что всего одна винтовка обнаружилась, да и та без патронов. А что я? Я ничего. Не я же винтовки перебитого караула среди беглецов распределял. А наган был. Я и не отрицал, что именно с ним, после того, как от бандитов отбился, на разведку по деревне ходил. Где он сейчас? Да кто ж его знает? Шел я себе, шел, а потом вдруг вот на этом сундуке себя обнаружил. А тут и вы, товарищи красные командиры, входите, вопросы задавать начинаете. Наверное, где-нибудь в кустах в деревне валяется, раз у меня не обнаружился. Вот теперь верю, что ты в одиночку смог тех варнаков перебить. Это мне старший на прощание сказал. Раненый лежишь, а как про оружие речь зашла, так ожил весь. Батя то охотник, поди, охотник. А что, по классу, конечно, это не так, но иногда на охоту ходит. Мясо же не только в ноябре, когда кабанчика забиваем. Охота бывает покушать, а за то, что весь ты из себя бодрый такой, вот товарища Красикова благодари, и в сторону молодого кивнул. Если бы не его магия, Антонов огонь от попавшей в рану грязи и обрывков одежды был бы тебе почти обеспечен. Много я таких, как у тебя ран на фронте повидал, спасибо. Ну, а что еще сказать, в самом же деле, скорее всего, спас меня этот молодой чекист, не только его опытный товарищ. Я в прошлой жизни тоже немало таких ран видел, и смерть друга от сепсиса в госпитале тоже пережить довелось. Мда, магия того чекиста или просто молодой, здоровый организм, но рана моя заживала удивительно быстро. Несколько недель на месте кровищи пробоины только ярко-розовый рубец и остался. И, чему я радовался больше всего, подвижность руки практически не пострадала. Так что, живем, братцы. Глава 3. Со сборов народной милиции возвратился отец. Грязный, пропавший потом и запахом дыма от костра, Мать сразу же поспешила баню растопить. Вообще-то, в последние несколько лет это уже было исключительно моей обязанностью, но рана над моей левой ключицей, оставленная бандитской пулей, еще не совсем зажила, так что мать велела мне сидеть дома и не мешаться под ногами. Я и сидел, а отец, тем временем меня с интересом расспрашивал, что да как происходило с тем налетом на деревню. Слухи о такой не видали, когда молоденький подросток, почти мальчишка, не достигший даже пятого уровня, практически безоружным с тремя вооруженными опытными бандитами справился, и до их части доходили. Им меня еще в качестве героического примера приводили. Правда, отец не догадывался в тот момент, что это именно я был, а то, может, и не сдержался, раньше времени домой бы рванул. Ну, это он мне так сказал. Может, и не врал даже. Красная армия сейчас по факту что-то вроде добровольной народной дружины во времена развитого социализма, вряд ли там строгая дисциплина установлена. И что тебе система за такой героизм отсыпала? Родитель как бы невзначай поинтересовался, но видно было, очень его этот вопрос занимал. Два уровня и чуть-чуть не хватило до третьего. Это я, немного подумав, так решил говорить всем тем, кому нельзя будет просто отказаться отвечать. На самом деле, там система плюсом к этим самым уровням, добавляющим по 3 свободных очка характеристик на уровень, еще класс воин в список возможных для принятия классов вписала и, скорее всего, после убийства того гада, с револьвером, объявила о редком достижении, называющемся юный герой. За столь редкое достижение система отдарилась постоянной прибавкой дополнительной единички в тело на каждый уровень, и только потом, уже по итогам продолжившегося боя, система объявила, что она дополнительно удвоила бонус за повышение уровня, повысив достижение до юный герой 2. Такие выводы сделал по результатам того, что характеристика тела у меня получила пока лишь одну единственную дополнительную единицу. Правда, очень скоро еще 2 получит. Там до 7 моего уровня совсем крохи осталось набрать. Теперь вся таблица характеристик вот так выглядела. Уровень 6. Очки опыта 2652-2800. Класс не выбран. Возможные для принятия классы: земледелец принять, воин принять. До окончания срока самостоятельного выбора класса осталось 62 дня 22 часа 48 минут. Тело 7. Разум 16. Сила магии 1. Свободных очков характеристик 15. Получено редкое достижение. Юный герой 2. Плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень. Ну, герой я или не герой, а навоз за нашими домашними животинами пришлось мне разгребать. Отец же с утра до вечера занимался заготовкой кормов на зиму. Впрочем, и я, несмотря на рану, ему и с этим делом помогать пытался. Очень нам всем в этом плане его месячные сборы подкузмили. А еще односельчане начали его склонять на должность старосты взамен погибшего при нападении бандитов Тимофея Степановича. Тоже лишние хлопоты, если согласиться. А лето-то оно в Сибири может и жаркое, но короткое. И с односельчан брать поборы, как тот же Тимофей Степанович, отец вряд ли будет. Да и то, не пошел бывшему старости его достаток впрок. Варнаки же, собственно, и ориентировались по внешнему виду жилища, когда первую цель для атаки выбирали. И сказать, последние ли это разбойники к нам в деревню пожаловали, никто не сможет. Ну, а я еще из курса средней школы могу предположить, что одними только настоящими разбойниками атаки на имеющих внешние признаки достатка не ограничится. 10 лет не пройдет, появится такой замечательный термин, как раскулачивание. Хотя, может, пронесет еще, миры же все-таки разные. Правда, события в них похожи очень. Намахался литовкой до боли в мышцах, а в дополнение, вместо отдыха, пришлось еще в лес за ружьем, оставленным мной там чуть не месяц назад, топать. Все это время никак обстоятельства не позволяли. Сначала здоровье, потом просто на виду был, и дел целая куча навалилась. Опять же, очень не хотелось отца попусту расстраивать, что не его класс хотел выбрать. Не продолжаю, так сказать, династию. Винтовку вот перепрятал. Наган тоже, когда вспомнить смог, куда я его, пребывая почти в беспамятстве, засунуть умудрился. Оружие, никак. За ним все же в лес идти нужно было, а у меня обязанностей на весь световой день с горкой навалилось. Вот только сейчас и нашел чуток времени и то, потому только, что лужок досрочно скосить умудрился. Ружье на той же самой ветке, где оставлял, в кустах отыскалось. И не заржавело ничуть, как в глубине души опасался. Правда, и дождей особых в это время не было. Подхватил свое оружие, на плечо за ремень повесил, да и на выход в сторону опушки двинул. Лето то оно, конечно, лето, и волки, действительно, пока не шалят, но кто знает. В конце концов, кайф от убийств, вполне возможно, способны не только люди-маньяки испытывать. Хм, это помимо того, что я патроны для ружья просто забыл с собой прихватить. Домой возвращался, используя все изученные в прошлой жизни навыки скрытного проникновения на объект неприятеля. Огородами, прислушиваясь и приглядываясь, едва ли не ползком временами. А только все равно, в конце пути прямо на отца в сенях вышел. «Это ты зачем с ружьем бродишь?» Поинтересовался он у меня вполне добродушным тоном. «На место возвращаю. А чего тут придумаешь? Вот он, я, а вот ружье». Словно кому-то непонятно, зачем парень с охотничьим ружьем может по улице ходить. Охотился, пока меня не было, собирался. Бандиты помешали. Ружье только в лес и снес, чтобы мать попусту своей отлучкой на охоту не волновать, а тут они, как на грех, и нагрянули. Про то, что система за достойную добычу может класс охотника предложить, знаешь, просветили когда-то. Только и ты пойми, папа, земледельцам при нынешней власти очень несладко жить будет. Ха, про это, сына, добрые вести пришли. Власти продразверстку продналогом с этого года заменили. Новая экономическая политика, говорят. До нас вот поздно дошло, мало я в этом году посеял. Будут по новому закону забирать вместо 70% зерна всего 30%, а остальное будем продавать на мельницу невозбранно. Папа, ты как маленький, похоже, придется чуточку раскрыться. Советская власть, она с кем, согласно всем этим их лозунгам, борется? С буржуями, аристократами и прочими богатеями. Как пописанному оттарабанил отец. Ну вот, сам и подумай. Они хотят, чтобы богатых вовсе не было, а ты тут вдруг богатеть собираешься. И НЭП этот, он как наш Борька. Чтобы с поросенка мясо получить, его сначала откормить нужно. Вот увидишь, через несколько лет всех, кто из общей бедняцкой массы хоть на чуть выделяется, на мясо пустит. И, видя, что отец вовсе не собирается мне верить, добавил: «У меня в разуме 16, папа, мне нужно верить, когда я по делу говорю, а я и не заметил, как ты вырос, сынок. Поступай, как знаешь, может, и прав ты, хотя, конечно, не хотелось бы», — сказал и в избу ушел, оставив меня стоять в сенях с ружьем за плечами. Надо ли это понимать, как родительское благословение на поиски собственного жизненного пути? Добытые с бандитов деньги мне все-таки удалось потратить. Очень я переживал за них. Дело в том, что этот признак множества ноликов на денежных знаках очень быстро с принятием НЭПа и введением конвертируемого рубля уйдет в прошлое. Как бы даже не в этом году все начнет меняться. Был у меня в прошлой жизни в коллекции крупный серебряный рублевик со звездой, так он, как раз 1921 годом и датировался. Именно с этого года целая череда денежных реформ прокатится, в конце которой, в 1927 году, вместе с последним серебряным молотобойцем придет конец и НЭПу, и крестьянской свободе. Про свободу, не сразу, конечно, но лет за 5 точно закрепостят, предварительно согнав в колхозы. Короче, при первой же поездке соседей на рынок напросился с ними. А там организм у меня молодой, растущий, одежда всяко нужна будет, опять же подарки родным. Короче, оттопыривали деньги карман, англять, и вышли все. Зато в полушубке из овчины зимой всяко не замерзну, а штаны и сапоги, так и вовсе для этого времени выглядят стильно и красиво. Подумав, решил я все же сходить на охоту. Ну, раз родитель вроде как даже не против. И по мясу я очень сильно соскучился. Летом у нас в основном овощные щи на столе, да курица изредка, а у меня молодой, растущий организм, понимать надо. Прям с позаранку и отправился, когда еще предутренние сумерки до конца не рассеялись. А просто в деревне какое-то предубеждение существовало против охотников, хотя взрослые охотились многие. Но у них уже были свои классы, и им не грозил охотник как класс. Тут же я ушел огородами, если кто и увидит из односельчан неясную фигуру, не поймет, кто это. Хотя, если так подумать, ну, чем бы мне это грозило? Но раз решил все тишком делать, так и дальше буду продолжать поступать. И снова лес. Он у нас красивый, величественный, я бы сказал. А в конце лета еще и очень богатый. Грибы, ягоды. Но про грибы я решил на обратном пути подумать, если без добычи останусь. Прикинул направление и вглубь лесного массива продвигаться начал. Одно напрягало. Ружье одноствольное. Если первым выстрелом зверя только подраню, плохое может приключиться. Так вот и продвигался по лесу, птичьим пением наслаждался, когда совсем рядом, чуть ли не над ухом, винтовочный выстрел бахнул, ружье с плеча в руки, сам змейкой под ближайшей выворотине в сторону раздавшегося звука в просвет между корней выглядываю. Сами понимаете, бежать от выстрела неизвестно куда, вариант так себе. Можно прямо под выстрел неизвестного врага таким образом выскочить. Или даже не врага, просто кто пальнет от греха подальше в выскочившую фигуру. Поэтому сижу тихо, как мышка в своей норке, и молчу. Минуты три всего и прошло. Бежит кто-то по лесу, назад время от времени оглядывается, и прямо на меня курс держит. Вот зараза, если вдруг за ним погоня, так на хвосте ее прямо ко мне принесет. Бежавший мимо ямки, в которой я схоронился, молодым джейраном пронесся. Почему степное животное в наших лесах вспомнил? А как тут не вспомнишь, если этот беглец скуластый, узкоглазый и кривоногий, не то казах, не то монгол какой-нибудь, не различаю я их на глаз. Тут у нас и до тех, и до других, в общем-то, совсем недалеко. Убегать следом за тем узкоглазым не стал. Может, пронесет еще, а вот не пронесло. Не сказать, чтобы по пятам, но, в общем-то, по самым свежим следам примчался мужик в военной форме с винтовкой. Очень быстро бежал, под ноги даже и не смотрел. Явно какой-то навык следопытский использует. Вот он-то под выворотень, где я прятался, свой нос совместно с дулом винтовки сунул. И меня, соответственно, обнаружил. «Кто такой?» – спросил грозно. «Ну, почти грозно, задыхался немного от быстрого бега. Местный я, на охоту вот пошел, приподнял свое ружье за ремень, продемонстрировал. Китайца видел, минуты две, как мимо меня вон туда пробежал. Хорошо, сиди здесь, по лесу сейчас куча народа с оружием бегает, подстрелит еще ненароком». И в указанном мной направлении побежал дальше. Впрочем, похоже, в моих указаниях он не очень-то и нуждался. Четко по следу шел. Я же говорю, хороший у нас лес, и в игры в нем временами в очень интересные играют. А сколько-то времени спустя с той стороны, куда эти двое убежали, вновь захлопали выстрелы. Негромко, почти еле слышно. Не то далеко убежали, не то просто лес звуки скрадывает. Посидел, подождал. Совет-то тот мужик мне вполне дельный дал, что не стоит по местам, где другие из винтовок стреляют, просто так разгуливать. А охота, так бог с ней, в другой раз приду, все равно, наверняка, своими выстрелами они все живность в округе распугали. Но сиди, не сиди, а день уже на вторую половину перевалил, надо бы и домой выбираться. Потихоньку, крадучись, двинулся в направлении нашей деревни. Беда в том, что она почти точь-в-точь располагалась в той же стороне, где та стрельба была. А куда деваться? На место, где, очевидно, беглеца догнали, вышел неожиданно. Трава потоптана, лужица уже свернувшаяся, почти черной крови блестит в солнечных лучах, но самого тела не видать. Преследователи унесли, очевидно. Да, не жилец, похоже, тот китаец. Столько крови разом выплеснулось. О, и еще один выворотень в нескольких шагах от места этой чьей-то трагедии. Может, он там спрятаться пытался? Чего тогда выскочил? Что-то как торкнуло вдруг. Решил землю под корнями того упавшего исполина исследовать потщательнее. А может, не просто так торкнуло. Может, какой-нибудь примятый стебель неосознанно заприметил. Не знаю. Только рыхлую землю под тем выворотнем я с интересом начал ворошить. Словно и не спешил до дома еще несколько минут назад, и почти сразу на интересную находку наткнулся. Тяжелый тряпичный валик со свободно болтающимися концами. Похоже, вот за этим-то самым нательным поясом и шла охота. Золото это, больше нечему. И, так навскидку, веса тут немало, как бы не два десятка фунтов. Если очень грубо посчитать, так в царских золотых рублях тут около 10 000 в пыли валяется. У нас вся деревня в те времена, наверное, даже близко столько не стоило. Вот только, что мне с этим золотом теперь делать? На базаре же таким товаром торговать не пойдешь. Практически, как тот ящик с крупой, при помощи которого жадную обезьянку ловит. В ящике дырка просверлена достаточная, чтобы обезьянка внутрь лапку запустила и крупу в кулак зажала. А вот сжатый кулак обратно по размерам уже и не проходит. Так и сидит, бедная жадюга до прихода охотника. Вот так и со мной. Такое выпустить из своих рук, выше моих сил, а на продаже наверняка попадусь. Ну, да ничего, в отличие от той мартышки я свою ловушку могу с собой унести и припрятать до лучших времен. Так, валик, точнее нательный пояс, под рубаху, на голое тело приладил, землю в бывшем тайнике разровнял, чтобы ничто не выдавало, что тут что-то забрали, и, забирая немного в сторону, чтобы обойти обширные заросли шиповника, домой потопал. Пока шел, все размышлял, как же тот мужик со следопытским навыком такой клад пропустил. Ни до чего, кроме какого-нибудь заклинания, наподобие отвода глаз не додумал. Только, если все же это заклинание было, то недолговечное. Я вон, обратил внимание и отыскал запрятанное без труда. Домой пришел, ружье на его обычное место, в чулане на гвоздик повесил, а сам себе реально места среди родных не нахожу. Пояс с золотом то по-прежнему на мне, и очень посмотреть на находку своими глазами хочется. А вдруг напутал чего, та же платина, тоже тяжелый металл. Хотя, вроде, как платина в эти времена уже тоже драгоценным металлом считается. Но все равно, посмотреть на добычу хочется, спасу нет. Только как это сделать? Родители дома уже собрались в это время, а на улице уже вечереет совсем. В сумерках и не разберу толком, что же такое мне в руки попало. Так и спать лег, в поясе. Хорошо еще, что раздеваться ко сну в нашей семье было принято, не зажигая огня. Просто стянул рубаху и под одеяло юркнул, а пояс уже там развязал и под подушку запихал. И вот эти вот желтяшки, настоящее золото, каюсь, не сдержался, пусть не во весь голос вопросил, но пробормотал все же вслух. И было отчего. Отец с матерью как сговорились, с утра тоже не давали ни на минуту уединиться. То одну мелочь приходилось выполнять, то другое задание. Лишь уже после обеда, поручив заниматься подготовкой бани к общесемейной помывке, обеспечили мне некоторое время для уединения. А я уж расстарался. Даже весы с гирьками из дома притащил, чтобы пусть приблизительно взвесить имеющийся у меня золотой песок. Вышло, правда, чуть меньше, чем когда-то в лесу на глаз определил, не 20 фунтов, а всего лишь 16 с четвертью. И тут неожиданно перед глазами проявились буквы текстового сообщения. Очень необычная ситуация. Никогда до этого система сама первой, без моих реальных действий, в контакт со мной не вступала. Учитывая редкое достижение «Юный герой 2», у вас имеется возможность за имеющееся золото улучшить получаемый класс до категории «Редкий». Земледелец улучшить до друид, цена 8 фунтов самородного золота. Воин улучшить до боевой маг, цена 8 фунтов самородного золота. Я смотрел на эти заманчивые предложения от богини этого мира и размышлял про себя, до какого редкого класса можно было бы улучшить охотника. Эх, жизнь моя жестянка. Что же мне при выходе из леса даже самого завалящего кабанчика не попалось. Однако что-то нужно было решать, причем, безотлагательно, и попытаться отложить выбор в этот раз не выйдет. Точнее, выйдет, скорее всего, но это вновь будут только обычные классы. В народе давно сложилось мнение, что система два раза свое специальное предложение не делает. Что же выбрать, друид или боевой маг? Друид – абсолютно мирная специальность. На линию фронта такого не пошлют, точнее послать-то могут, но это все равно, что микроскопом гвозди забивать. Эффект так себешный будет, а убыток при поломке большой может получиться. Боевой же маг, тут даже название само за себя говорит. Постоянный смертельный риск, практически спутник этой профессии. В любом другом времени, в любой другой стране, наверное, и минуты не раздумывая, выбрал бы друида и жил всю оставшуюся жизнь припеваючи. Но СССР с его борьбой с богатством и работой на общее благо, тут как бы в этакое вечное рабство не влететь. Придется потом всю жизнь трудиться там, куда пошлют, да за обычную зарплату какого-нибудь агронома. Дай бог, если не за трудодни. А вот боевого мага еще попробуй, загони в рабство. Опять же, очков опыта система за убийство отвешивает куда щедрее, чем за мирный труд. Про архимага, конечно, рано еще думать, но плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Ну и золото. Хотя отставить золото. С золотом еще не один раз обмозговать надо. Решено. Мысленно сосредоточился на той части фразы, где говорилось про улучшить до боевой мага. И разом вся надпись, мигнув, пропала. Как пропала и часть золота с развернутой на столике в бане ткани, из которой нательный пояс сворачивался. Постойте, а не совершил ли я ту же самую ошибку, о которой размышлял, когда только знакомился с особенностями системы? Боевой маг, да без изученных заклинаний, звучит смешно, а вовсе даже не грозно. А система словно ждала этого моего замешательства, новый текст перед моими глазами вывесила. Вам предлагается выбрать для изучения заклинания из предложенного списка. Цена одного заклинания. 2 фунта самородного золота и длиннющий, практически нескончаемый список. Тут уж надолго застрял, но выбрал, и даже не наобум. Сначала некий план составил, основанный чисто на рассуждениях. Ну, типа, боевому магу обязательно нужно одно заклинание для нападения, одно для защиты, одно для нейтрализации вражеских магических воздействий, ну и лечебное тоже реально жизненно важным может оказаться. В соответствии с этими наметками и выбрал телекинез, дефлектор, отмену заклинания и лечение. Телекинез в качестве атакующего заклинания, конечно, весьма спорный вариант. Если по поражающему действию ориентироваться, так куда лучше бы было выбрать ту же огненную пулю или воздушный серп, но расценил, что телекинез мне не только в качестве боевого конструкта может пригодиться, в быту тоже немалым подспорьем будет, когда натренирую его как следует. А огненная пуля разве что с целью экономии спичек при разжиге печи сгодится сможет, и то, не факт, что всю кладку не развалит. И от всего моего золотого запаса на расстеленной тряпке остался один единственный небольшой самородок. Взвесил его из чистого интереса. Так и есть, 1/4 фунта. Зато больше не придется носить тяжелый, неудобный пояс и бояться постоянно с этим золотом засыпаться перед окружающими. «Сашка, а ты чего сидишь?» Явно Дашку мать подослала, заметившая, что сын над растопкой бани не чешется. «Устал что-то, сейчас начну. Хочешь сама огонь в печке разжечь? Ура! Ну, вот, много ли маленькому человеку для счастья надо?» Глава 4. «Сын, я там тебе ящик патронов из города привез». Вполголоса, чтобы мать и Дашка не слышали, проинформировал меня отец о результате своей поездки к старому фронтовому товарищу, осевшему в настоящее время в хозяйственной службе полка, квартировавшего в непосредственной близости от Рубцова, небольшого городка, вокруг которого в основном и формировалась вся жизнь в наших краях. Да-да, при зрелом размышлении я решил полностью открыться своему отцу. Ну, как полностью. Про знания из прежней жизни сформулировал очень обтекаемо, да и ни к чему такой ненадежный источник информации сильно выпячивать, все же миры хоть и более-менее параллельные, но в основе своей сильно отличаются. Тут вон система одначего стоит, но утаить от семьи столь важную информацию касательно возможного будущего житья-бытия в советской деревне с ее колхозами, трудоднями, законом о колосках и фактически крепостным закабалением крестьянства посчитал совсем уж негодящим делом. Ну, и про свой класс с боевого мага тоже поведал, без этого просто не получалось, вместе живем, правда все равно, рано или поздно, наружу вылезет. На удивление, меньше всего нареканий вызвала растрата мной найденного золота, даже похвалил меня родитель. Правильно сделал, что от него избавился. Сплошные неприятности от этого чертова металла у людей случаются. Тем более, система далеко не каждому подобное предлагает. Считай, повезло тебе сильно, Сашка. А вот класс с боевого мага не делает тебя так вот сразу ни бойцом, ни магом, даже если ты несколько заклинаний от системы умудрился получить. Тут времени на тренировки очень много потребуется. Как бы ни годы на это потребуются, причем именно тренировок, а не просто время выжидать. Я это полностью осознаю, папа, только не совсем понимаю, как к ним приступить. Да и заклинания у меня всего 4, и те слабосильные. Ну, ты заклинания, полученные от системы, так сразу не хай. Они, в отличие от просто изученных от других людей, от постоянного использования развиваться могут до других, более высокого класса. Тот же дефлектор твой из обычного небольшого щита может в полноценный купол со временем развернуться. Или отражать будет не только слабые заклинания и предметы небольшого веса, а практически все. Как тебе такой результат? То же самое с телекинезом твоим. Представляешь, если сможешь не просто камнем на расстоянии пары метров ударить, а со скоростью пули его запустить. Или вместо камня с кулак величиной точно так же валуном в свой рост орудовать. Или вместо десятка рук сразу его использовать. Был у нас на фронте поручик Власьев, так его ледяная сосулька все равно, что снаряд из 3-дюймовки гвоздила. Тоже рассказывал, что система изначально его очень слабым заклинанием одарила.